Глава четвертая. Раскачиваясь на стуле, Валька мужественно ждала, когда Юрий Яковлевич наконец-то освободится и сможет с ней поговорить. Все время он увиливал от разговора, задаривая подарками, отвлекая на разную ерунду. Должен же Юрий Яковлевич понять, что ей на работу нужно. Отпуск пока дали только на неделю. И к Наташке, и вообще. Наследство — это хорошо. И его даже хочется. Интересно, шляпы английской королевы тоже ей достанутся? Но нельзя ли сделать так, чтобы она вернулась домой? А главное, какие новости? Очень приятно, когда тебя оберегают и балуют. Но не для того же она согласилась остаться, чтобы валяться целыми днями перед огромным плоским телевизором, набивать живот пироженными и выбирать одежду в толстых глянцевых каталогах, которая, между прочим, не особо-то выбирается. Валька не привыкла к такой жизни. Это жизнь оболтусов и тунеядцев. Какая уж тут радость, какое удовольствие. Конечно, раньше не хватало заботы и внимания, но когда и того, и другого чересчур много, то... «Я не хочу тебя волновать», — мысленно повторила Валька недавние слова Казакова. А она бы поволновалась, понервничала, а то очень скучно. И еще она бы сейчас что-нибудь постирала и погладила, помыла полы и даже окна. Но, во-первых, здесь абсолютная чистота, а во-вторых, если Казаков застанет ее за подобным занятием, то наверняка схватится за сердце и попросит валидол. Принцессы, а Юрий Яковлевич иногда ее так называет, по его твердому убеждению, уж точно не должны заниматься подобными глупостями. Стул резко качнулся, и Валька с грохотом рухнула на пол. «Да», — протянула она, поднимаясь с шелковистого, украшенного орнаментами ковра. «Казаков очень хороший и относится к ней по-волшебному. Наверное, нужно воспользоваться его добротой и выклинчить весомую порцию свободы». Отрепетировав про себя длинную речь, сдобренная аргументами, клятвенными заверениями и словами, давящими на жалость, Валька направилась к кабинету Казакова. Шмыгнув в приоткрытую дверь, она остановилась посреди комнаты и, не обращая внимания на улыбку, заигравшую на лице покровителя, точно заученное стихотворение, стала чеканить слова. «Юрий Яковлевич, я очень благодарна за все, что вы для меня делаете. За последние два дня я хорошо отдохнула, много чего съела и получила кучу подарков». Валька сбилась. Речь выходила немного натянутой, и искренней признательности в ней присутствовало мало. Ситуация требовала немедленного исправления. «Миленький Юрий Яковлевич, я ценю, правда ценю вашу заботу, честное слово. Но нельзя ли мне хоть куда-нибудь съездить?» «Садись», — произнес Казаков, указывая на стул. «Такая же упрямая, как Николай, только с виду маленькая и хрупкая. Юная еще, вот сразу и незаметно». Он улыбнулся и, явно уступая, добавил. «Не перехитришь тебя никак. Хотел, но вот не получается». Казаков улыбнулся шире. «Наверное, ты права. Нельзя тебя здесь держать, как птицу в клетке. Поверь, мои запреты связаны лишь с беспокойством. Я очень долго находился в стороне и очень мало делал». Юрий Яковлевич откинулся на высокую мягкую спинку кресла и положил руки на стол ладонями вниз. Валька представила, что перед ней король, собирающийся огласить указ. «Я навел некоторые справки и...» Казаков замолчал с таинственным выражением лица. «Что?» «У тебя действительно есть еще один родственник. Но не проси и не уговаривай, я ничего не расскажу. Во-первых...» Казаков поднял палец. «Куда интереснее узнавать все и сразу. Во-вторых, меня мучают некоторые сомнения. А в-третьих, на данном этапе информации маловато. К сожалению. Скажу только, что этой истории много лет, и речь пойдет об одной измене и о незаконно рожденном ребенке. Пока мне даже не удалось выяснить, какого он пола, мужского или женского. Произведенным впечатлением Юрий Яковлевич остался доволен. Еще бы. Валька сидела на стуле, замерев, чуть приоткрыв рот и округлив глаза. Если так и дальше пойдет, то скоро она наверняка окажется втянутой в какой-нибудь международный конфликт. Или случится что-то еще похлеще. Может, шляпы английской королевы не брать? В который раз ей захотелось воскликнуть: «Я просто собиралась купить босоножки!» Валька шумно вдохнула, выдохнула и произнесла: «Наверное, когда все закончится, я уже не смогу чему-либо удивляться. Я просто разучусь. Такое ощущение, будто я попала в книгу. Надеюсь, эта книжка с хорошим концом, а не кровавый ужастик». Валька засмеялась, глядя на Казакова с благодарностью. Нет, в своем привычном гордом одиночестве она бы ни за что не справилась с такой ситуацией. Как же хорошо, что Юрий Яковлевич написал приглашение, а Сергей приехал за ней к магазину. «Пожалуйста, расскажите хоть что-нибудь», — выпалила Валька, сгорая от любопытства. «Кто же кому изменил и как найти этого ребенка? Хотя ее неведомый родственник уже вовсе не ребенок, а взрослый мужчина или женщина». «Ни за что!» — весело ответил Казаков. «Позже, Валентина, я обо всем расскажу позже». «Пожалуйста!» «Ни за что!» Ничего не оставалось, как только смириться. Или разговор можно немного отложить. Вдруг за обедом или ужином Юрий Яковлевич сам не утерпит и выдаст тайну золотого ключика. Глаза Вальки хитро блеснули. Она выпрямилась и решила, пользуясь случаем, выторговать для себя приятных бонусов. «Я дала слово, что не буду приставать со звонками Наташи. Ладно, потерплю немного». «Юрий Яковлевич, расскажите, пожалуйста, об отце», — попросила Валька. Заерзав на стуле, она покосилась на рамку с фотографией, стоящую на письменном столе. «Хотя бы немного». Казаков сцепил пальцы, нахмурился, а затем кивнул, скорее своим мыслям, чем в ответ на просьбу. Вальке было бесконечно приятно, что воспоминания дороги не только ей, но и Юрию Яковлевичу. Она и не думала, что на свете есть такой человек. «Здорово!» — пронеслось в голове. Валька коротко улыбнулась и стала медленно погружаться в прошлое. В семье бывало по-разному. Впрочем, как у многих, то тихо и мирно, то ссора родителей и длительная тишина дня на три или даже четыре. Во время перебранок Валька частенько пробиралась к двери и бессовестно подслушивала, пытаясь понять, кто прав, а кто виноват, и достанется ли ей заодно, или наоборот, родители не обратят внимания на очередную тройку в дневнике и изрезанные ножницами джинсы. Каким-то странным образом получалось, что отец всегда прав, а мама придирается по мелочам. То громко укоряет в ерунде, то тихо шипит, гремя посудой. «И Валентина вся в тебя, такая же вредная и упертая. Ничего путного из нее не вырастет». Лет с 14 Валька стала заступаться за отца. В дискуссию не вклинивалась, но при случае обязательно говорила матери: «Вот ты папу ругала, а он ничего плохого не делал». Или: «Я папу понимаю». Очень хотелось поспорить и доказать свою правоту, но Валька получала в ответ лишь: «Больно умная». И ничего не оставалось, как только идти в свою комнату и браться за книгу или уроки. Может, поэтому со временем между ней и матерью выросла стена. Они все меньше и меньше разговаривали друг с другом. После смерти отца, тот часто болел и жаловался на сердце, началась новая жизнь. Как прокомментировал происходящее гадкий и пакостный Сухоруков, закуролесила Антонина Андреевна, ох, ядрить закуролесила. Чему только дочь учит. Из дома стали пропадать вещи, Зато потом начали появляться молодые мужчины. Вот тогда-то Валька и сблизилась с Наташкой. Сидела у нее на кухне, ела пироги, болтала ни о чем и слушала радио, подперев щеку кулаком. «Две подружки по несчастью», — с удовольствием комментировал Сухоруков. «Одна рыжая родилась, и никто замуж не берет, а у второй мать больно влюбчивой оказалась». Валька тихо усмехнулась, вспоминая, как Наташка хорошенько размахнулась и шандарахнула врага сумкой по костлявой ноге. Это сейчас многоуважаемый пенсионер Сухоруков немного отъелся. При общей худобе у него появился маленький дряблый животик. А еще год назад он походил на стопроцентного Кощея с большим носом-баклажаном. «Николай был прекрасным человеком. Уверен, ты это и без меня знаешь», — сказал Казаков, поднимаясь из-за стола. «Добрый, честный, искренний и очень любил тебя». «Да». У Вальки на лице засияла солнечная улыбка. «Но я не знала, что папа увлекался охотой». «Вовсе нет», — покачал головой Юрий Яковлевич. «Я всего два раза затащил его в лес. И поверь, наши потуги на этом поприще больше походили на ленивую прогулку, чем на охоту. Ни я, ни твой отец не нашли это занятие интересным. Да и стрелять мы так и не научились». Казаков развел руками, мол, негодными мы оказались, что уж тут поделаешь. Валька хмыкнула. Несмотря на признание в неудаче, она безошибочно поняла, что Юрий Яковлевич считает свою молодость бравой, и никто бы не удивился, если бы вдруг выяснилось, что Казаков и на рыбалку ходил, и в походы, и по горам лазил. Хотя... Валька оглядела плотную, склонную к полноте фигуру Юрия Яковлевича. Нет, по горам, наверное, не лазил. «А еще?» — потребовала она, поддаваясь вперед. «Николай любил картины и за 20 лет собрал хорошую коллекцию. Недорогущую, конечно». Казаков махнул рукой. «Но весьма интересную». «А это для меня не новость», — выпалила Валька. «Папа мне часто показывал картины». «Я догадывался об этом», — лукаво подмигнув, ответил Казаков. В семье всегда был достаток. Нет, Валька не ела черную икру ложками и не утопала в дорогущих игрушках. Бриллианты не валились из ее шкатулочек, и одежда не была украшена марками известных модельеров. Но холодильник всегда был полон, и отец часто давал дочери деньги на карманные расходы. Он очень много работал, а Валька хоть и скучала, однако понимала — так надо. Дождавшись вечером щелканья дверного замка, она бежала к шкафу, хватала книгу потолще, а потом пулей летела в коридор. «Пусть папа почитает. Подольше!» Засыпая на его коленях, прижавшись к колючему свитеру, маленькая Валька счастливо вздыхала, мечтая, чтобы завтрашний день пролетел как можно скорее. Однажды отец взял дочку за руку, усадил за стол и положил перед ней небольшой сверток. «Смотри, кроха, какую красотень я принес!» Развернув плотную бумагу, Валька увидела картину. Речка, камушки, корни деревьев и ярко-оранжевый цветок, тянущийся к солнцу. Почти как в учебнике природоведения. Не особо понимая, чем тут любоваться, Валька глубокомысленно изрекла универсальное слово «супер». Но вот когда отец отнес картину в свою комнату, она вдруг расстроилась и, не сдержавшись, попросила посмотреть еще раз. Отец захохотал, щелкнул Вальку по носу и важно сказал: «Моя порода». Гордость ее захлестнула. И потом, даже если и не нравились портреты или пейзажи в деревянных прямоугольных рамках, Валя всегда говорила: «Супер!» Не потому, что хотела обмануть, а потому, что изо всех сил старалась дотянуться до любимого отца. «Где ты берешь картины?» — как-то спросила она. «Иногда гуляю по Арбату, а иногда заглядываю в какие-нибудь сказочные местечки. И опять отец щелкнул ее по носу. Он бывал грустный или пропадал на несколько дней. Валька к этому привыкла и лишних вопросов не задавала. Как-то из детского любопытства залезла в запретный ящик отцовского стола и, не удержавшись, взяла в руки маленькую, вкусно пахнущую записку, но прочитать не решилась. Страшно и стыдно. Да, у папы была коллекция картин. После его смерти мы передали ее в галерею на Большой Никитской. Выполнили его волю, — отчиталась Валька. — Я в курсе. Но вы передали не все картины, — ответил Казаков. — Разве? У нас ничего не осталось. Твой отец завещал галерее всю коллекцию, за исключением одной картины неизвестного автора. Она не очень дорогая. В библиотеке на третьей полке справа лежит каталог, толстый журнал в зеленой обложке. Если будет желание, можешь сходить посмотреть. — А как называется картина? — заинтересовалась Валька. — Женщина в черном. — Но я никогда ее не видела. — Правильно, потому что твой отец хранил ее в сейфе, в моей московской квартире. Он ею очень дорожил. За несколько дней до смерти Николай приехал ко мне, рассказал пару анекдотов, попил кофе, забрал картину и отправился по своим делам. Если бы я тогда знал. Поняв, что может расстроить Валентину, Казаков спохватился и несколько отошел от темы. Уверен, Николай никогда бы не продал столь значимую для него вещь. Полагаю, женщина в черном и сейчас пылится в каком-нибудь углу. Ну да ладно, ты, кажется, хотела прогуляться. Я, конечно, не прав, что держу тебя практически в заперти. Куда бы ты хотела поехать? Выбирай любое место, и Сергей отвезет тебя хоть на Северный полюс. — На Северный полюс можно, а домой нельзя? — хитро уточнила Валька. — Нежелательно, — изображая на лице строгость, ответил Казаков. — Я все же надеюсь на твое благоразумие. Немножко терпения, и жизнь вернется на круги своя. Сначала я должен выяснить, кто тобой интересуется и почему. — Вообще-то я готова поделить наследство на две части. Зачем мне куча денег? Валька пожала плечами. — Половина мне, а остальное этому, ну, внебрачному ребенку. — Чьему ребенку, я только не знаю. Она помолчала, а потом прыснула от смеха. — Поделились бы, и все. Делов-то. — Ты, может, и готова делиться, но вот неизвестно, о чем думает твой таинственный родственник. Почему следит за тобой, прячется? Нет, здесь что-то нечисто. Не стоит торопиться. Тогда можно поехать на дачу. Она в плачевном состоянии, но я люблю это место. Вдруг найду картину? Хоть какое-то занятие? Немного помолчав, Юрий Яковлевич дал согласие. Сергей присмотрит за тобой. Ты даже не представляешь, как меня это утешает. С улыбкой добавил он. Вальке так захотелось успокоить Казакова, что она, не задумываясь, выпалила. — А хотите, я изменю внешность до неузнаваемости. Волосы покрашу и постригусь. Да меня никто не узнает. Наташка даже. Не то, что какой-то там дальний родственник. Эта идея неожиданно захватила Вальку. Так бывает. Собираешься что-то изменить, и все откладываешь, откладываешь, а потом щелк, и решение дается легко. Она представила себя брюнеткой, с каре. Челка прямая или... Не обязательно. — Хорошо, — одобрил Юрий Яковлевич. — Так мне будет гораздо спокойнее. Я приглашу мастера. Только, пожалуйста, на даче не отходи от Сергея ни на шаг. Валька поклялась три раза подряд и весело устремилась в свою комнату. Да здравствуют перемены! — Ладно уж, не стану я от него отходить, — ворчливо подумала она, оставляя лестницу позади. — Пусть будет моим телохранителем, если хочет. То есть, если так хочет Казаков. Валька постаралась больше не думать о Сергее, Но мысли о нем, как назло, настойчиво лезли в голову. Да что лезли? Они, точно стадо бизонов, неслись вперед, поднимая пыль, заглушая топотом «все, подумаешь, вот еще, глупости!» Он просто выглядит хорошо и высокий, а в остальном ничего особенного, — вновь проворчала Валька. Сергей вчера приезжал, и она мужественно игнорировала его целых 10 минут. Но очень трудно игнорировать человека, который стоит и смотрит на тебя, а еще подшучивает. Дурацкие шуточки, между прочим. А потом Сергей остался на обед и все подкладывал и подкладывал ей на тарелку салаты и мясо. А зачем ее кормить? Она не маленькая. Ну, худенькая, да. Но это же не повод. Валька сморщила аккуратный носик и посмотрела на часы. Еще немного, и она превратится в сногсшибательную красавицу. И пусть потом хоть кто-нибудь посмеет ей сказать. «Давай ешь, а то ветер тебя скоро унесет, и мне догонять придется». Ножницы издавали уверенное «чик-чик». Длинные светлые пряди обреченно падали на пол. Шея чесалась, хотелось чихнуть, попросить зеркало и посмотреть на свое преображение. Но Валька терпела. Лучше потом оценить все сразу. Сюрприз! Сюрприз! «А вы меня в какой цвет покрасите?» — спросила она у молчаливой белокурой девушки, колдующей над ее новым имиджем. «Предлагаю шоколадный. Теплый, густой цвет». «Хорошо». Валька расплылась в довольной улыбке. «Это именно то, что всегда хотелось и ни на что не хватало решимости. На свете столько краски для волос, а выбрать нужно лишь одну. Невообразимо сложно». «Ну и жизнь у меня теперь». Валька выпрямила спину и замерла. После 2 часов мучений, постриженная, перекрашенная, отштукатуренная с ног до головы, она подошла к огромному зеркалу. На нее смотрела худенькая, невысокая, большеглазая брюнетка с короткими волосами, растрепанными ежиком на макушке. «Наташка меня не узнает», тихо и ошарашенно произнесла Валька, осторожно прикасаясь к косой челке. «Оставляю вам косметику. Думаю, разберетесь. Результат устраивает?» — поинтересовалась девушка-мастер. Результат очень даже устраивал. В груди подпрыгивала детская радость и отчего-то нестерпимо жгло, будто вспыхнула спичка, которая никак не желала потухать. «Да, спасибо!» только и смогла выдать Валька, продолжая внимательно изучать собственное отражение. Через полчаса в комнате творился умеренный бардак. Одежда лежала небольшой кучей на кровати. Со стула свешивалось махровое полотенце, пустые коробки редком стояли на полу. Подоконник заняли баночки с тенями, пудрой, румянами, а на диване, прижавшись друг к дружке, уютно устроились 2 пары, новых босоножек. Валька перепробовала и перемерила все, что только можно, и теперь чувствовала себя еще более счастливой и усталой. Не зря же говорят, все, что не делается, к лучшему. Теперь она совсем другая, и это ей бесконечно нравится. «Ничего себе!» — раздался за спиной насмешливый голос Сергея. Валька резко обернулась, чуть не выронив тонкий кожаный поясок, так замечательно подходивший к короткому бежевому платью. «Это ты про меня или про погром?» Пряча неловкость, быстро спросила она. «Ну-ка, покажись. Ты теперь похожа на француженку, только еще не оперившуюся». «Сам ты не оперившийся. Я супер-женщина, понятно?» «Нос не дорос». На лице Сергея заиграла улыбка. Валька, отметив, как идет ему такая одежда, серые джинсы и простая белая футболка, разозлилась, растерялась и выдала первое, что пришло в голову. «Я все Юрию Яковлевичу расскажу». По-детски показав язык, Валька хотела демонстративно отвернуться, но не сделала этого. Неведомая сила остановила ее и заставила заглянуть в карие глаза. Что там? Но, к сожалению, ничего интересного уловить не получилось. «Ябеда!» — засмеялся Сергей, подходя к Вальке ближе. Он явно нарочно дернул носом и нахмурился. «А чем от тебя пахнет?» Она в ответ протянула два небольших, но очень красивых флакона с умопомрачительным парфюмом. «Такие хорошие и вкусные!» «Сразу двумя-то зачем?» Сергей удивленно приподнял брови. «Не знаю, как-то само собой получилось», — ответила Валька, пожав плечами. «Начала пробовать, а остановиться не смогла». Она засмеялась, расслабилась, поставила флаконы на край журнального столика и отошла к дивану. «Ну да, не смогла она выбрать один из двух. Что уж тут поделаешь?» «Маленькая, смешная девчонка», — подмигнув, сказал Сергей. «В кино, что ли, тебя пригласить?» «Это еще зачем?» — поинтересовалась Валька и скрестила руки на груди. Выдержав короткую паузу, она с вызовом добавила. «Что ли пригласи?» «А целоваться ты умеешь? А то я без этого не могу». Встретив испытывающий лукавый взгляд, Валька схватила босоножки и запустила их в Сергея. «Дурак!» Он ловко увернулся и захохотал. Девчушка ему нравилась все больше и больше. Была в ней изюминка размером с чернослив. Новый имидж изменил Вальку. Внешне сделал немного взрослее, холоднее. Но душа-то осталась прежней. Сергей знал, лоск и шик скоро спадут, вернется мягкость, и по лицу вновь можно будет безошибочно читать мысли и настроение. Впрочем, он мог это делать и сейчас. «Так ты пойдешь со мной в кино?» — серьезно спросил Сергей. Валька нарочно решила не отвечать, хотя согласие уже рвалось на свободу. Гордость настойчиво просила потянуть время. «Терпи, терпи!» — шептала она, подкидывая другие фразы. «У тебя очень красивые и необычные часы», — сказала Валька, щурясь. «Я еще вчера обратила на них внимание. Это подарок?» «Нет», — ответил Сергей. «Мне их сделали на заказ. Одноклассник подался в ювелиры, и я воспользовался его великим талантом. Если честно, не думал, что понравится. Не очень люблю побрякушки. Но положился на вкус этого гения». Последние слова Сергей произнес весело. И вышло не так уж плохо. Механизм от старенького Ролекса, а корпус и браслет друг сам сотворил. «А два красных камушка, как называются?» Валька вытянула шею, пытаясь получше разглядеть циферблат. «Гранат вроде». «Ты мне зубы не заговаривай!» Сергей улыбнулся и сделал шаг к Вальке. «Пойдешь в кино или нет?» Она посмотрела на потолок, на свое отражение в зеркале. Потом ее привлекла розовая азалия на подоконнике. Затем взгляд запрыгал с горки одежды на коробке и обратно. И только после этого пришло время ответа. «Я подумаю». «Да чего же ты важная птица, Валька?» — усмехнулся Сергей и, кивнув, направился к двери. «А если он больше не спросит меня об этом?» Валька закусила нижнюю губу и нахмурилась. Досада и злость мгновенно встали на защиту. «Умею ли я целоваться? Умею ли я целоваться? Да, я чемпионка мира, чемпионка планеты, а может быть даже вселенной по целованию всяких дураков. В кино он меня пригласит. Размечтался. Сама схожу. Без провожатых. И точка». Длинным списком влюбленных в нее мужчин Валька похвастаться не могла. Собственно, серьезный роман в ее жизни случился только однажды. Около года назад, натянув на свое тощее тело вечернее платье с объемной розочкой на плече, Валька отправилась на корпоративную вечеринку. Произведя неизгладимое впечатление на программиста Сашку Семина, она стала с ним встречаться. Через 5 месяцев случилось тихое расставание. Когда Наташка поинтересовалась причиной, Валька задумчиво ответила. «Не срослось». «Коротко и ясно». «Больно надо с тобой целоваться». Переходя на старушечье ворчание, пробурчала Валька, бросив взгляд на закрытую дверь. Она вздохнула и улыбнулась, вспоминая разговор с Сергеем. «В кино, что ли, тебя пригласить?» «Никто же его не заставляет приглашать, и значит...» «Наверное, я ему нравлюсь. Немного». Эта мысль добавила еще одну порцию радости. Но через секунду выражение лица Вальки изменилось. Махнув рукой на устроенный беспорядок, она заторопилась в библиотеку Юрия Яковлевича. Все тело неожиданно охватило нетерпение, а в голову застучало. «Быстрее, быстрее, быстрее!» Будто кто-то толкал в спину, торопил. По ступенькам вверх и налево. Тяжелая дверь, темная массивная мебель, желтый свет большой люстры, старомодная мягкая ковровая дорожка. Пальцы пробежались по корешкам, глаза по названиям. Запах книг влетел в нос и показался знакомым. Где он? Каталог Валька нашла довольно быстро. Он напоминал большой настенный календарь с отрывными листочками. Поправив съехавшую зеленую обложку, потрогав закругленный уголок, она с замиранием сердца стала листать жесткие страницы. Большая фотография картины, женщина в черном, точно красный кружок светофора, остановила спешные движения. Валька коснулась глянцевой бумаги и затаила дыхание. «Вот ты какая!» Прямой черный силуэт, длинная юбка до земли, с частыми мелкими оборками внизу, приталенная кофта со слегка расклешенными рукавами, нитка черного жемчуга на белой шее и удивительно прекрасное лицо с прямым острым носом. «Красивая!» — прокомментировала Валька, задумчиво склонив голову на бок. «Интересно, кто ты такая?» Деньги имеют дурную привычку заканчиваться. Плотная стопка купюр, с трудом помещающаяся в кармане джинсов, за несколько дней растаяла на добрую половину. А жить-то на что-то нужно. Федор потер небритую щеку и мысленно стал перебирать варианты трудоустройства. Собственно, с учетом его внешности и перерывом в работе их получалось не слишком-то много. «А хочешь, я сделаю тебе массаж?» «Нет», — ответил Федор, переворачиваясь на спину. «Деньги, деньги, деньги!» «Почему ты такой скучный? Чем только твоя лысая голова забита?» Оксана надула губы. «Мне нужно подумать, не мешай». «А хочешь, я котлет нажарю?» «Нет». «Скотина. Настоящая скотина. Но, черт побери, да чего же хорош? Зверь!» Оксана скинула одеяло и потянулась. После неудачного замужества и хихиканья подружек за спиной ей очень хотелось вновь очутиться в светлом здании ЗАГСа. Федор на роль мужа подходил идеально. Жил площадь рядом. Можно продолбить стену и жить припеваючи. Квартира, к тому же, у него шикарная. Опять же, подружки умрут от зависти. Заполучить такого мужика — большое везение. На него только посмотришь, и сразу в постель бежать хочется. С Федором не будет пресно и скучно. Не то, что с бывшим муженьком Валенком. Только как заманить зверя в сети? Ничего-то ему не надо. Сколько волка ни корми, все в лес смотрит. Пока Федор безработный, но это временно. Ни за что такой мужчина не станет сидеть на шее у женщины. И, между прочим, раньше его карьера явно шла в гору. Оксана положила руку на свой живот и издала легкий стон с оттенком упрека. — Мне надо ехать, — ровно произнес Федор. — Куда? На Кудыкину гору. Почему ты такой грубый? Не нравятся вопросы. Встав с постели, Федор накинул рубашку и обернулся. Оксана смотрела так страстно, так призывно. Пожалуй, я побуду еще немного. На ее лице заиграла победная улыбка. Жара к вечеру спала. Напрашивался дождь, но нависшие тучи, не роняя капель, медленно проплыли мимо. Асфальт был сухой и еще горячий. Федор немного постоял у подъезда и направился к машине. Сев за руль, он выкурил две сигареты подряд. В голове билась только одна мысль – как решить финансовый вопрос? Можно вспомнить старые связи, но свое пребывание в Москве пока обнаруживать не хотелось. Друзья и знакомые сейчас никак не вписывались в его жизнь. Придется что-то объяснять, отвечать на вопросы, слушать советы. Нет, нужно искать другие пути. Позже он займется чем-нибудь серьезным. Пока же необходимо прийти в себя. Привыкнуть к такой новой, старой жизни. Федор достал мобильник и набрал номер. В ответ: абонент не отвечает или временно недоступен. Пришлось вытягивать из памяти другие цифры. «Кашина можно?» «А кто его спрашивает?» Раздался дребезжащий старческий голос. «Спрашивает-то его кто?» Матвей Кашин, по школьной кличке Барсук, давным-давно выклинчил у Федора $3000. Выклинчил и пропал. Пил, гулял и играл в карты. Нарисовался только через 2,5 месяца. Развел руками, пустил крокодилову слезу и заверил, что долг вернет в ближайшее время. Федор знал, кому давал деньги, и особо на их возвращение не рассчитывал, махнул рукой и благополучно забыл о барсуке. Встречались потом несколько раз, но о 3000 не вспоминали. Очень стыдливо отводил глаза и в качестве отвлекающего маневра начинал рассказывать байки и анекдоты. Второй улыбался, не держа в душе зла на расточительного и разгильдяйского приятеля. — Знакомый. — Звать как? — Федор Рябов. — Подожди, милок. Старушка зашуршала бумажками. Спустя 3 минуты она гордо объявила. — В списках значишься. Услышанному Федор не удивился. Барсук частенько попадал в разные истории и очень трепетно относился к безопасности, наивно полагая, что жалкие маневры в случае угрозы спасут его паленую шкуру от многих бед. Своей престарелой матери он оставлял список лиц, которым можно было сообщать о его местонахождении. Список изредка сокращался и с такой же частотой пополнялся. Поссорившись с одним приятелем, Барсук гневно вычеркивал соответствующую фамилию. Помирившись, вписывал вновь. Нелепость заключалась в том, что о его убежищах знали все, кому не лень. Покосившийся домик в деревеньке на расстоянии 70 километров от Москвы и квартира зазнобы Люськи в Подольске. Вот и все места дислокации. Раз старуха зашуршала бумажками, значит, Кашин в бегах, а если в бегах, то денег у него, конечно, нет. Федор поморщился, провел рукой по лысой голове, взвесил все за и против и решил ехать. Даже если не повезет с деньгами, то он повидает старого знакомого и пообщается с ним за жизнь. «Отправляйтесь в деревню. Там он сейчас обитает. Кефира купите и булок. Оголодал, поди, мой Мотя». Федор купил бутылку водки, копченую скумбрию, банку маринованных огурцов, шпроты, батон варено-копченой колбасы под многообещающим названием «пикантная», 2 буханки бородинского и обещанный кефир. Кто знает, может, сейчас барсуку и кисломолочные продукты деликатесом покажутся. Федор улыбнулся, представляя лицо друга, когда тот увидит зеленый пакет с надписью «кефир». Деревенька была бесподобной. Предприимчивые любители живой природы с бульдозерами и новыми архитектурными проектами еще не добрались до этих мест. Уже стемнело, но память дорисовывала невидимые детали. Дома с облупившейся краской, щуплые кустики, красные и черные смородины, заботливо прополотые грядочки, коричневые бочки по углам домов, обтянутые ржавыми кольцами. Старушки в ярких платочках, чаевничающие на верандах. Кусочек спокойной, размеренной жизни. Дверь оказалась открытой. «Конспиратор хренов!» — буркнул Федор, заходя в комнату с низким потолком, обклеенную выцвевшими серо-зелеными обоями. На маленькой электрической плитке бухтел чайник. Пар тонкой струйкой вырывался из носика. Крышка с брякающим звуком подскакивала, а мелкие обжигающие брызги летели во все стороны. — Мотя, ты где? На втором этаже послышались шаги. — Че надо? — Зашел сказать, что чайник вскипел, — бросил Федор. — Кто там? — Рябов. Увидав старого приятеля, барсук расплылся в добродушной улыбке. Стыд по поводу невозвращенного долга умер в душе давным-давно. — Вот это да! Уж не думал, что свидимся. Как ты меня нашел? — Догадайся с трех раз, — снимая чайник с плитки, ответил Федор. — Маманя свое дело знает, в обиду родного сыночка не даст, — одобрительно кивнул Кашин. — Просила кефирчиком тебя побаловать. Водка и закуска в пакете. — Вот спасибо, вот молодец, а то жру всякую гадость. Консервы с морской капустой, консервы с гречневой кашей и консервы с зеленым горошком. Больше ничего сюда не привозят, да и денег нет. Кстати, о деньгах. Ты за ними приехал? — Почти. Как я понимаю, взять с тебя нечего. Продулся опять в пух и прах, — развел руками барсук. Он был младше Федора, однако выглядел лет на 40. Лихая жизнь изрядно потрепала Мотьку Кашина, поэтому он напоминал печеный картофель, но не унылый, а весьма оптимистичный и бодрый. Раньше что было? Игральные автоматы. В карманах пусто, до свидания. Бездушные железные машины. А теперь сядешь в кабаке за столиком с друганом, разложишь картишки пару раз и... по уши в долгах. Честным людям развернуться негде. Страдаю через это дело, страшно сказать как. Сочувствую. Не особо старательно, нарезая колбасу, усмехнулся Федор. Посмотрел на приятеля и вновь застучал ножиком о старую доску, прожженную с одного края. Он с удивлением отметил, что не знает, почему Кашина прозвали барсуком. То ли из-за длинного тонкого носа, то ли из-за белой седой пряди на макушке, появившейся в школьные годы, а может, еще из-за каких-то соображений. Плюхнувшись за стол, барсук заботливо уложил шпротку на кусок ароматного хлеба и, счастливо воскликнув «Эх!», засунул почти весь бутерброд в рот. «Вот ведь жизнь! Странная штука!» — изрек он, чавкая. «Лучшие годы гоняемся за черной икрой, а по-настоящему вкусными нам кажутся незамысловатая, тощая килечка да сдобренная специями колбаска. Это бабы нам головы дурят. То одно им подавай, то другое. А я бы сидел на бережку с удочкой и в ус не дул. Плевал бы на картишки. А помнишь, какие я побрякушки делал? А часы? Любо-дорого посмотреть. Помню. И много женщин тебя с пути истинного сбило, усмехнулся Федор. Небось, до сих пор у Люськиной юбки крутишься. А она к барахлу равнодушна, тебя, дурака, любит. Так что не мути воду зря. Люська, Люська, человек, не спорю. Барсук расстегнул рубашку и почесал дряблый живот. Но все одно. Бабы до добра не доводят. Расскажи-ка лучше, что в мире делается. Давно меня в Москве не было. Барсук, разлив водку по невысоким стаканчикам, покачал головой и с умным видом пустился рассказывать «были и небылицы». Через час, разомлев, он уже врал без остановки про случайную встречу с президентом в трамвае и про нашествие комаров-убийц, откусывающих головы прохожим. Федор слушал бред старого приятеля со снисходительной улыбкой. За этот пустой вечер, возвращающий его к прежней жизни, он простил бы барсуку куда больше, чем 3000 долларов.